Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Талмудический библиосклероз. Талмудизм зародился в Персии в V веке новой эры. Он посещал в греческом, римском, мусульманском и феодальных мирах вплоть до 1800 года новой эры. Задача его была сплотить евреев в единую религиозную общину и сохранить основу социальной общности. Так как эти требования стали основополагающими, то Талмуд призван был поставлять все новые и новые толкования религиозных принципов, которые отвечали бы изменяющимся условиям жизни, а также создавать новые, да то ли неизвестные формы управления, необходимые евреям для самосохранения, когда рушились старые империи и возникали молодые государства. А рамки талмудического мышления и деятельности вынуждены были расширяться вместе с расширением еврейского мира, чтобы в соответствующее время приходить к соответствующим выводам, гарантирующим сохранение еврейских идеалов. С изменением повседневной жизни изменялась ориентация еврейской религии. Одновременно менялась еврейская концепция управления и власти, превращаясь из провинциальной в универсальную. Это талмудическое расширение концепции государства стало возможным лишь благодаря определенным историческим условиям. Оно впервые сложилось при персидском владычестве и сохранялось в последующие века. Следует признать, что римляне относились к евреям весьма терпимо, особенно если учесть, что евреи трижды восставали против них. Свирепость римских репрессий диктовалась не какой-либо специфической ненавистью к евреям, а чисто государственными, политическими соображениями. Не успел император Адриан ввести свои суровые антиеврейские законы, имевшие целью предотвратить очередное четвертое по счету восстание, как его преемник Антонин Пий 138-161 годы новой эры отменил их. Он чтил евреев, и при нем они восседали в высших правительственных учреждениях. На благодатной почве различных цивилизаций между 500 годом до новой и 500 годом новой эры выросло древо талмудизма. Не будь этой почвы, еврейская идея универсального государства не смогла бы прорасти, да и появление самого Талмуда было бы невозможно. В III веке новой эры сасаниды унаследовали бывшую Персидскую империю. Они даровали евреям еще больше политические свободы, чем греки и римляне. На протяжении 4 столетий их мягкой и терпимой власти евреи обзавелись собственным папой и собственным императором, светским и духовным вождями. Политический глава еврейской общины именовался эксилархом, то есть главой, князем диаспоры. По своему рангу он был равен главам государств. Его титул был наследственным. Эксилархи жили в большой роскоши, имели собственный двор и пользовались правом свободного доступа к сасанидским владыкам. Они имели также право собирать налоги и назначать судей. Духовными вождями еврейства были руководители вавилонских академий. Их называли гаонами в обращении «Ваше Высочество». Как евреи, так и сасаниды относились к ним с величайшим почтением. Эксилархи вели административные и судебные дела, гаоны выполняли роль законодателей. В VII веке новой эры мусульмане создали на обломках сасанидской, византийской и римской империи свою державу. Они унаследовали от своих предшественников трудноразрешимую проблему – неподатливость евреев и христиан. В Европе христиане никак не могли понять, почему евреи упорно отказываются креститься. На Востоке те же христиане чисто еврейским упорством отказывались переходить в мусульманство. То, что они вменяли евреям вину, себе они засчитывали за добродетель. Как бы то ни было, после первоначального периода жестоких преследований мусульмане даровали христианам статус граждан второго сорта, а евреев признали политической общностью. При мусульманах Гаон назначался главой государства. Руководители вавилонских академий превратились в кардиналов иудейских. Только история способна на такие невероятные выдумки. Еврейский путешественник Беньямин из Туделы, посетивший Багдад в XII веке, оставил нам живое описание того, каким почетом пользовались гаоны у евреев и мусульман. Он пишет: «Каждый четверг, когда гаон отправляется на прием к халифу, всадники, евреи и неевреи, сопровождают его, и геральды идут впереди, провозглашают: «Дорогу господину нашему, сыну Давида!» Он восседает на лошади, на нем расшитое шелковое одеяние, огромный тюрбан, с которого свисает длинная белая лента и цепь с гербом Мухаммеда. Когда он предстает перед халифом, он целует ему руку, а халиф встает и сажает его рядом с собой на трон, который Мухаммед приказал сделать специально для него. И все мусульманские высокопоставленные лица, находящиеся при дворе халифа, кланяются ему. В течение этих столетий талмудическая концепция власти претерпела такие же изменения, как некогда концепция божества. Пророки преобразовали еврейского бога в бога универсального. Талмудисты преобразовали понятие власти исключительно над евреями в идеи, приложимые ко всем людям. Пророки трактовали иудаизм как религию, содержащую специфические требования к евреям и общие принципы для всего человечества. Талмудисты выработали законы, которые позволяли еврею жить не только по еврейским законам, но и по законам универсального человечества. Для талмудистов евреи, рассеянные по странам, были символом единственного человеческого общества, расщепленного на отдельные нации. Законы должны учитывать специфические нужды каждой отдельной нации, в то же время они должны позволять всем нациям сосуществовать в единой человеческой семье. Эта талмудическая универсальная концепция власти облекла в плоть мечты Исаии о всеобщем братстве людей. Пока существовали сильные, объединенные империи, эта концепция имела широкую базу. С исчезновением таких империй исчезло и повсеместное влияние талмудических идей. В XII веке новой эры гигантская мусульманская империя стала распадаться. Величие гаонов стало таять и исчезать, как тают и исчезают зачарованные дворцы в сказках «Тысяча и одной ночи». Там, где некогда торжествовали принципы просвещения и гуманизма, теперь воцарилась нетерпимость, быстро сменившаяся от Багдада до Кордовы. Евреи стали перемещаться на запад, уходя от нее. К XV веку это переселение евреев с востока на запад завершилось. Западная Европа была знакома евреям еще с римских времен. На протяжении первых веков нашей эры количество европейских евреев непрерывно увеличивалось. В IX-X веках они уже восстали первые иешивы в Италии, Германии и Испании. По мере того, как эти иешивы расширялись благодаря притоку ученых с Востока, они приобретали все более высокую репутацию. Постепенно они затмевали приходивший в упадок вавилонские академии. Итальянские и германские ешивы получили широчайшую известность. Однако их влияние было весьма кратковременным. Ешивы испанские были гораздо менее известны, но оказали намного большее влияние на будущее. В XV веке классический талмудизм распался на два направления. Итальянские и немецкие школы, продолжая прежнюю вавилонскую традицию, настаивали на сохранении прошлого. Испанские школы, возродившие в своих стенах греческие традиции, устремились в будущее. Первое направление дало блестящих ученых, слава которых, однако, умерла вместе с ними. Второе породило таких гениев, как Маймонид и Спиноза, значение которых перешагнуло рамки их собственной жизни. Нам предстоит познакомиться с этой новой рационалистической школой талмудизма. Но сначала следует проследить за судьбой талмудизма классического, вплоть до его заката. На общем фоне консервативности классического талмудизма единственным исключением была Франция. В XI веке мантия Гаона перешла к французскому еврею, которого и поныне с уважением называют Раши, аббревиатура его имени – Раби Шломо Ицхаки. Он является, если и не самым великим, то уж наверняка самым любимым из талмудистов. Поговорка гласит, если бы не Раши, не помнили бы евреи о Талмуде. Как сказал один из его биографов, Раши приобрел при жизни такую славу, которая обычно выпадает только на долю покойника. Раши родился в Труа, в Северной Франции, в 1040 году. Странствующим студентом он посетил иешивы в Германии. Закончив образование, он поселился в своем родном городе, где основал собственную иешиву. Стоит создать иешиву получше, евреи тотчас протопчут к ней дорожку. В маленькой Труа, где жили 10 тысяч французов и не более 100 еврейских семей, собирались еврейские ученые со всего света. Они жили в христианских домах. Есть ходячее мнение, будто в средние века христиан и евреев разделяла непроходимая пропасть. Но вот Раши и евреи Труа установили активные социальные контакты со своими христианскими соседями. Еще со школьных дней Раши сохранил большую любовь к христианским песнопениям. Он живо интересовался церковными гимнами, обучал местных священников еврейским мелодиям и даже переводил французские колыбельные напевы на иврит. На протяжении всей своей истории евреи неизменно верили, что в нужный момент всегда появится нужный человек. Раши был как раз таким человеком. Жизнь Европы XII века уже не укладывалась в талмудические предписания. Люди не понимали арамейского языка, не понимали талмудической фразеологии и, что важнее всего, не знали, как применить ее к современной жизни. Респонсы отмирали. Время требовало общедоступного талмуда, который был бы понятен без толкователей. Раши удовлетворил эту потребность. Величайшим вкладом в историю еврейства стали его толкования трудных мест Талмуда. Это было сделано таким ясным и чистым языком, с такой любовью и человечностью, с таким редчайшим тактом и умом, что его толкования стали почитать как Библию и читать как увлекательную книгу. Раши писал и на иврите, и на французском, с изяществом и остроумием. Там, где ему не хватало ивритских слов, он употреблял французские, записывая их с помощью ивритского алфавита. Таким образом, более 3000 французских слов, исчезнувших с современного французского языка, сохранились в трудах Раши и стали важным источником для исследователей, изучающих средневековую французскую лексику. Комментарии Раши оказали сильное влияние на многих христианских теологов. Особенно много почерпнул из трудов Раши Николас де Лира. Теология Лиры, в свою очередь, оказала глубокое влияние на религиозное мышление молодого Мартина Лютера. Сыновья редко наследуют талант отцов. Но Раши повезло. Не только его сыновья, но и внуки продолжили дело его жизни, оборвавшееся в 1105 году. Благодаря Раши интерес к Талмуду пробудился заново, и потребность в новых респонсах стала так велика, что его наследники создали новую школу талмудического комментария, принявшую форму примечаний Гемары. Эти примечания известны под названием Тосафот – добавление. Тосафот был действительно последними добавлениями к Талмуду. То, чего опасались раввины еще во II веке до новой эры, совершилась в XII веке новой эры. К Талмуду, как источнику мудрости, стали обращаться чаще, чем к Библии. Комментарии стали пользоваться большим почетом, чем первый источник. На этот раз раввины заколотили не только все двери, и парадные, и черные, но даже окна. Впредь никаких дополнений, никаких примечаний, никаких последних редакций. Наступила эпоха кодификаторов постановлений Талмуда. XII-XV века были зловещими для евреев. В этот период распалась и погибла мусульманская империя. Совершились 8 крестовых походов. Расцвело и стало клониться к закату возрождения. В христианстве стали набирать силу реформистские движения. Европейский феодализм стал распадаться. Изродились первые европейские национальные государства. Одно за другим они изгоняли из своих пределов евреев, которые скучивались в перенаселенных еврейских кварталах восточноевропейских городков. Менялись времена, менялись инфункции Талмуда. Прежние века были веками расширения границ еврейского мира. Новое время было эпохой их сужения. В эти грозные времена, когда все прежние связи обрывались, когда ешивы одна за другой закрывались, евреи более чем когда-либо нуждались в подручном руководстве по еврейскому праву и религиозному закону, из которого они могли бы сами черпать мудрость, ответы на встававшие перед ними житейские вопросы. Эта потребность была предугадана уже в конце XI века. Она была удовлетворена тремя последовательными кодификациями Талмуда. Первой была кодификация, завершенная в XI веке марокканским раввином по имени Алфаси. Алфаси обошелся с Талмудом, как расточительный наследник со своим наследством. Он выбросил из него все, кроме самых конкретных указаний, сохраняя лишь важнейшие постановления Гемары. Эта работа напоминала, однако, пальбу наугад. Из Талмуда выхватывался один закон там, другой тут, третий еще где-нибудь. Она не удовлетворяла потребности в более полном и в то же время более простом, современном, сокращенном и снабженном указательном Талмуде, который мог бы служить справочной книгой любому грамотному человеку. И снова еврейская история обеспечила в нужное время нужного человека. Им был раби Моше бен Маймон. Евреи называют его Рамбам, а христиане – Маймонид. Он был первым из плеяды великих еврейских философов-рационалистов, озаривших горизонты европейской мысли. Маймонид возвышается на скрещении двух цивилизаций, двух миров – мусульманского и христианского. Он родился в Кордове, в Испании, в знатной семье, которая славилась поколениями судей, ученых и финансистов. Его рождение пришлось на время, когда Мавританская империя в Испании уже клонилась к упадку. Либерально мыслящие мавры, христиане и евреи, были зажаты в тиски. С севера наступали ревностные католики-испанцы, с юга – свирепые альмахады. Евреи массами покидали Испанию. Их пугали не столько надвигающиеся преследования, сколько владычество невежественных варваров, какими они считали вторгшихся захватчиков. Семья Маймонида переселилась в Фес, в Северной Африке. Это был тогда крупный центр еврейской учености. Здесь Маймонид посвятил себя изучению Талмуда и медицины. Когда альмахады захватили власть в Северной Африке, семья бежала дальше, на восток. В конце концов, она обосновалась в Каире, где тогда все еще правила династия просвещенных фатимидов. Маймонид стал придворным врачом египетского халифа Саладина. Слава Маймонида как врача была огромна. Английский король Ричард Львиное Сердце предложил ему должность врача при его дворе. Маймонид, однако, отказался от этого предложения. Арабская цивилизация была ему намного ближе, чем варварская атмосфера феодальной Европы. Маймониду выпала на долю историческая миссия восстановление пророческого иудаизма как духовной составляющей еврейской жизни. В своей кодификации Талмуда он дал знаменательное название «Мишне Тора», то есть «Вторая Тора». Он как бы желал напомнить евреям, что авторитет Талмуда по-прежнему покоится на Пятикнижии. Он настолько тщательно проработал Талмуд, что сумел вместить в 14 томов все важнейшие предписания и законы Гемары. Он яростно боролся с суевериями и предрассудками и старался рационально объяснить все чудеса. Слово «Рамбам», аббревиатура от Раббену Моше бен Маймон, стало синонимом Талмуда. Среди евреев Маймонид знаменит своей Мишне Тора. Его слава в нееврейском мире покоится на его философских трудах. Самым известным из них является «Наставник колеблющихся». В этом труде он утверждает, что обе системы мышления, иудейская и греческая, одинаково истинны. Маймонид был так сильно подвержен влиянию греческой философии, что следы аристотельского мировоззрения можно обнаружить даже в его религиозных трудах. Невозможно не восхищаться просвещенностью, терпимостью, широтой взглядов, рационализмом мысли этого гения XII века, предтечи гуманистов Ренессанса, философские работы которого более пристально изучались мусульманами и христианами, чем самими евреями. Он опередил свое время, и в духе этого времени еврейская община в 1232 году предала его философские труды сожжению. Этим они предвосхитили первое сожжение Талмуда христианами, происшедшее 12 лет спустя. В течение 15 и 16 веков границы христианства неуклонно расширялись. Сначала до размеров страны, потом до континента, а потом и всего мира. Границы еврейского мира, напротив, съеживались до масштабов континента, потом отдельной страны, а там и провинции города тесного гетто. Талмуд, раньше проникавший во все области человеческого знания, теперь стал сужаться до рамок руководства для повседневного существования. Почва еврейской учености больше не питала корни талмудического дерева. Его крона стала обнаруживать первые следы увядания. Новым идеям становилось все труднее циркулировать по его склеротическим артериям. Эпоха великих ешив пришла к концу. Только местные школы еще защищали евреев от безграмотности, а для них требовалось новое приложение Талмуда, рассчитанное на всех и каждого. Школярам нужен был карманный Талмуд, в котором можно быстро и легко найти ответы на все вопросы. Человек, который с радостью взял на себя эту задачу, был один из благороднейших еврейских ученых. Это был космополит, которого сделала таковым не любовь к приключениям, а прихоть судьбы. Третья великая кодификация Талмуда оказалась, однако, столь же благословением для еврейского народа, сколько и проклятием. Иосиф Каро, родившийся в Толедо, принадлежал к одной из тех еврейских семей, которые были изгнаны из Испании в 1492 году. Его родители переселились в Константинополь, находившись тогда под властью турок. Поскольку турки в те времена относились одобрительно к переселению евреев в Палестину, Каро переехал в Цфат. В 1525 году он основал там свою ешиву. «Талмуд для всех», опубликованный Каро в 1565 году, назывался вполне соответствующе «Шулхан Арух», то есть «накрытый стол». Это был своего рода справочник делового человека. «Шулхан Арух» представлял собой свод законов, из которого любой еврей мог в любой момент получить необходимую справку. Все премудрости Талмуда были собраны, разъяснены, классифицированы и перенумерованы для простоты употребления. Заучив несложные формулы, любой еврей мог считать себя равным великим ученым. С помощью кодекса Шулхан Арух любое еврейское гетто могло организовать свое собственное самоуправление, любая еврейская община могла стать автономной. В философском же плане Шулхан Арух содержал в себе опасность собственной гибели. Отныне евреи стали втискивать свое поведение в его жесткие рамки. Их иудаизм стал все более приобретать черты их замкнутой жизни в гетто. Под иудаизмом стало пониматься только то, что содержалось в кодексе Шулхан Арух. Любое отступление рассматривалось как чудовищное преступление, граничащее с ересью. Талмуд для всех превратился в прокрустово ложе, куда пытались втиснуть универсальные идеи еврейской религии. Но, как ни парадоксально, именно это позволило евреям сохранить свое место под солнцем. Так продолжалось до тех пор, пока наполеоновская армия не поколебала стены гетто. В безрадостных, мрачных классных комнатах бледные еврейские юноши штудировали казуистические тонкости логики и юриспруденции. Уже в раннем возрасте они соприкасались с гуманизмом Раши и рационализмом Маймонида. Они учились мыслить в абстрактных терминах, изощрялись в применении устарелых законов несуществующим казусом, упражняли свое воображение на сухом материале фактов. Когда стены гетто рухнули, эти юноши были поначалу ослеплены ярким солнцем открывшегося им мира. Вскоре они поняли, что многие дороги этого мира вымощены в сущности теми же идеями, которые они усвоили из Талмуда. Одни вынесли из его изучения страстную любовь к справедливости, свободе, равенству. Эти юноши стали идеалистами и поднялись на борьбу за лучший мир. Другие извлекли из него сострадание к человеку, преклонение перед жизнью и ее красотой. Они стали философами, гуманистами и писателями. Третьим больше всего пришлось по вкусу абстрактные идеи греческих философов. Такие стали математиками и теоретиками. А те, кто видел в Талмуде лишь пыль прошедших веков, восстали против иудаизма и нашли в крещении свой пропуск в европейскую цивилизацию.